176. Мысль о невозможности уже от темного начала. Нужно уничтожить всякое уныние, ибо этот путь не ведет к истине. Человек самых различных народностей одинаково выражает радость и горе. Значит, путь к пониманию открыт.